официант, отдаю себе назад, не поклишу я за девушую красу, таемнейшую, за девушую красу, таемнейшую. Люба, люба, люба, любая моя, прыгажей на свете не сустрену я. Люба, люба, люба, не знай съешь, ни такой усмешки, ни таких вашей. А сябры мои одно, только сварятся, кажется, буду сумовать, буду каяться. У минулой шляхи раздорожены, я поглядом дорогим заворожены, я поглядом дорогим заворожены. Люба, люба, люба, любая моя, прыгажей на свете не сустрену я. Люба, люба, люба, не знай съешь, ни такой усмешки, ни таких мочей. Свою руку моя сушена, или шальную скают на зарушенах, замилуется душа, заспокоится, эх, была ты не была, тая вольница, эх, была ты не была, тая вольница. Люба, люба, люба, любая моя, прыгажей на свете не сустрену я. Люба, люба, люба, не знай съешь, ни такой смешки, ни таких вашей. Люба, люба, люба, любая моя, прыгажей на свете не сустрену я. Люба, люба, люба, не знай съешь, ни такой смешки, ни таких вашей.